Жил Юрьев как бомж, никому не нужный. Все пропил, ошивался по помойкам и подавился собственной рвотой. Его мой дед создал, главред в издательстве. Он же и деньги давал на развитие города. Но как же произведения Юрьева? Вот только книжки он и умел писать. А как говорил мой дед, писанина кормить не будет. Это самое последнее дело. В звезду можно кого хочешь превратить. Гляньте на нашу эстраду. А вот он, Юрьев, какой на самом деле. И девочка бросила на стол фотографию, сделанную много лет назад в комнате общежития. Учительница вздрогнула и чуть не упала со стула. «Убери эту гадость! Зачем ты ее принесла?» «Что, рухнули ваши идеалы, да? Мне мама всегда говорила, что говорить неправду плохо. А кругом все врут, все. Чему вы детей научите?» Учительница ничего не сказала. Ей было невыносимо стыдно. Стыдно не только за собственную ложь, но и за предыдущие поколения. Она сидела, опустив глаза, и повторяла: «Писанина кормить не будет».